Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Я сегодня, наверное, обращусь к такому, знаете, не совсем стандартному месту, но вот тема мне очень легла на сердце. Хочется поговорить об этом, хочется поделиться этим. И мы будем говорить об участии человека в осуществлении Божьего замысла. Участие человека, чтобы осуществилась Божья воля. Бывает так, что в нашей жизни происходят какие-то события. Это может быть на семейном уровне, на уровне общины, на работе, просто в жизни, еще с кем-то. Но эти люди связаны с нами. У Бога есть определенное четкое желание в отношении каждого человека, и нам важно понять, в чем его желание. Но даже тогда, когда мы это понимаем, обязательно возникнут обстоятельства, которые будут препятствовать тому, чтобы эта воля осуществилась. Более того, обязательно появятся люди, которых мы очень хорошо знаем, которые могут быть нашими даже родственниками иногда, по плоти, духовные братья и сестры. Именно они станут преградой тому, чтобы осуществилась воля Божья. И я хочу поговорить о том, чтобы мы действительно имели понимание, что желание Бога, оно абсолютно правильное. И чтобы у нас с вами была внутри сила победить обстоятельства, может быть, войти в какой-то конфликт с человеком, с которым вчера было все хорошо, но вдруг вот он становится противником осуществления воли Божьей. Понимаете? Откройте третью книгу Царств. И отрывок этот говорит о том, когда царь Давид вот-вот должен умереть. Он обещал когда-то давно Батшеве, что ее сын, а не кто-то другой, станет царем. И когда царь Давид уже был при смерти, слабый, Адония, это его второй сын, первый был Амнон, потом был Адония, потом был Авессалом. Авессалом убил Амнона за то, что он изнасиловал его родную сестру Тамар. И Адония, как бы второй сын, который остается, и он уверен, что именно он должен стать царем, потому что первенца нет, а он следующий. С 11 по 14 стих. Первая. Глава первая. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем? А господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Аминь. На первый взгляд может показаться, что пророк, он как бы в сговор какой-то вступает с Батшевой, он подговаривает ее: ты, дескать, пойди, потом приду я еще добавлю. Вот можно было бы так посмотреть на ситуацию. Но я вижу, что пророк Натан, он договаривается с Батшевой, как именно технически или слаженно они добьются того, что именно царь Соломон, он взойдет на трон. Здесь указана причина, почему пророк это делает. Конечно, Давид обещал это раньше, когда-то, но именно сейчас, пока он еще жив, Давид, он только может передать эту власть. Он может объявить нового царя. Если он этого не сделает, теоретически Адония должен стать царем. И поскольку Давид не предпринимает никаких действий, он болеет, он лежит, он мерзнет и так далее, Адония как бы берет власть в свои руки, он даже не только власть, он инициативу берет в свои руки. И в принципе он движется по вполне логичному плану, ну вот так должны развиваться события, как бы все же правильно. Но есть один момент. Царь Давид, он еще жив. Он еще не умер. И вот то, что делает пророк Натан, он как пророк реально видит на несколько шагов вперед всю ситуацию. И он понимает, что если сейчас вот попустить это все, знаете, сделать культурный вид, или там, ну, неудобно, ну, как бы, ну, провозгласил уже себя царем человек. Ну, и ладно уже, пусть будет царем, какая разница. Можно было бы и так. Просто я хочу, чтобы сейчас каждый из вас вспомнил свою жизнь. И вспомнил те случаи, когда он спасовал там, где должен был проявить настойчивость. Вот это вот, знаете, иногда это христианская такая культура в кавычках. Ну, неудобно, ну, неловко говорить человеку. Хотя все понимают, что он делает неправильно. Ну, как бы Господь с ним разберется. Мы забываем часто о том, что все мы с вами участвуем в осуществлении Божьего плана, в осуществлении Его воли. И если на нас лежит определенная ответственность, мы обязаны это сделать. Люди не хотят принимать решения. Очень часто они их не умеют просто принимать и не хотят учиться. Почему? Потому что каждое решение подразумевает под собой определенную ответственность за принятое решение, за сделанный шаг. И люди хотят как бы не ошибиться. И они плывут по течению. Ну вот куда выплывет, там и будет. Куда вывезет жизнь, там и буду я. Главное, как бы не быть в глазах других людей агрессивным, а часто еще, знаете, говорят, ну те, что больше всех надо. Ну все молчат, и ты молчи. А? Мы вот живем в доме 2 года, новый адрес мы переехали. У нас соседи внизу живут, под нами, религиозная семья. Сейчас уже они этого не делают, но длительное время они выставляли мусор в пакете. Пару раз я видел, крыса прибегает с улицы, пакет этот терзает. И каждый раз, во-первых, у нас узкий проход, знаете, ну мешает. Я каждый раз стучу, я понимаю, что это конфликт. Я говорю, уберите, пожалуйста, мусор отсюда. Я говорю, это шетах цибури, это не твое. Держи его дома. Мы только на 5 минут. Я говорю, он уже 4 часа стоит. Я вышел из дома, поехал по делам, вернулся, он как был, так и есть. И каждый раз мне она говорит, ну только ты один об этом говоришь. Я все время это слышу. Последний раз она поставила там такой кувшин здоровый, этот глиняный, знаете, с экибаной. Я постучался, говорю, уберите, пожалуйста. Мы с внуками тут, с коляской, неудобно. Они вывезли коляску, стали пробовать, правда, не проходит. Представляете, да? Убрали. Мы очень часто просто молчим, закрываем рот, потому что не хотим конфликтовать. Но этот конфликт происходит у вас внутри. Он как вирус съедает. Совесть. Ночью спать будет не давать и так далее. Здесь есть еще один очень интересный момент. Пророкам Бог дает такое вот дарование видеть ситуацию наперед. Вы знаете, мы не читаем здесь, что пророк Натан, он это увидел в видении, или как-то там вот ему это сверхъестественно открылось, что это неправильно. Все очень просто. Я сейчас объясню, как это работает. Во-первых, я хочу еще раз объяснить, кто такой пророк. Пророком называется человек, который передает Божье Слово. Не тот, который предсказывает будущее, а тот, который передает Слово Божье и призывает людей к покаянию. Это истинный Божий пророк. Иногда Бог ему открывает будущее, чтобы он мог подтвердить верность источника, то есть чтобы поверили, что да, действительно это Бог говорит через него. Поскольку пророки хорошо знают вот это Слово Божье, исходя из этого слова и понимая принципы, по которым все происходит в этом мире, ведь мы живем в мире причинно-следственной связи. И то, что происходит здесь на земле, это проекция того, что происходит наверху, в духовном мире. Понимаете? Знаете, что такое проекция, да? Тень, если хотите. Есть прямая связь. Почему молитва работает? Потому что, когда человек молится, сначала движение шестеренок происходит там, а здесь следствие действия твоей молитвы уже. Иногда нужно молиться долго. Полжизни, например. Треть жизни. Но если это действительно важно для тебя, я считаю, что человек должен это делать и молиться об этом. Когда пророк понимает, что та ситуация, которую он видит, ее надо срочно просто озвучить и исправить. Я хочу сказать, что Натан, он действует абсолютно четко, уверенно, без ложной скромности, без напускной такой духовности. Понимаете? 12 стих говорит, что он фактически дает совет. Посмотрите, теперь вот я советую тебе. Я бы сказал, это центр проповеди сейчас. Потому что когда человек духовный, в данном случае это пророк, в нашей жизни это может быть любой брат, иногда сестра, через которых Бог что-то говорит. Да? Здесь важно услышать. Почему? Мы все с вами свободные люди. Ты можешь это сделать, а можешь этого не сделать. На голове пророка не будет крови. То есть он фактически снимает с себя вину за те события, которые будут впереди, если человек не внемлет его совету, и все пойдет дальше так, как и шло. Но Батшева была мудрая женщина, она сделала бедюк все так, как говорит пророк. Но он ей говорит: я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Шлому. Если бы Адония остался на царстве, я думаю, Израиль никогда в жизни не пошел бы по тому пути развития, по которому он пошел в дни Соломона. Было бы потеряно время. Конечно, Бог исполнил бы потом свою волю. Да. Но произошла бы потеря времени. И люди бы просто пострадали. В первую очередь Батшева и Шлома. Он их просто убил бы. Как это делали многие цари, мы это читаем в Священном Писании. Как только они всходили на царство, первое, что они делали, тотально уничтожали семью предшественника. Давид никогда этого не делал. Те люди, которые думали, что они так, помогая Давиду, да, убивают из дома Саула людей, он этих людей тоже убил. Более того, он постился. Понимаете, я вот когда читаю эти вещи, он никому ничего не доказывает. Он посыпает голову пеплом, разрывает одежду, хоронит вот этих потомков Саула. Постится до вечера. Идет в храм. То есть у него траур. И люди видят. Реально, вот человек в трауре. И наказал тех, кто это сделали. И там написано, весь народ пошел за ним. Люди поняли, что это царь справедливый. То есть он ищет исполнить волю Божью. И даже когда против него восстал его же сын, Авишалом, помните, да? Он ушел из Иерусалима, чтобы город не пострадал. Еще раз я подчеркну, это выглядит как совет, потому что человек имеет свободную волю и право выбора, но для Батшевы это было прямое руководство к действию. Возлюбленные мои братья и сестры, я хочу просто обратить наше внимание на то, что если нам человек духовный что-то советует, не нужно к этому относиться, как, знаете, типа, ты что, хочешь управлять моей жизнью? Ты можешь и так отнестись. Но ты задайся вопросом, куда ты приехал, управляя своей жизнью. Может быть, стоит прислушаться к совету и воспользоваться им, потому что этот человек видит наперед на 3-4 шага, а ты нет. Вопрос, а где мудрость? И еще задайте вопрос, а какая выгода от этого? Пророку, да, или духовному человеку? Он же это делает не для того, потому что ему выгодно, чтобы ты туда пошел и сделал вот это. Это для тебя выгодно в первую очередь. Ты свою жизнь спасаешь, ты выравниваешь ситуацию. Очень часто люди терпят поражение в своей жизни только лишь потому, что не могут прислушаться к совету. Им кажется, это нелогично. Им кажется, это не поможет. Но если внимательно посмотреть, им и так ничего не помогает. Терять-то нечего. У нас нету времени делать эксперименты. 5 лет попробую это, 10 лет попробую то, 15 лет попробую вот это. 8 лет тут попробую, опа, уже 60 или 70, а он все пробует. И жизнь вот так и прошла, мимо. Не насытился человек. Вроде ел, вроде пил, а все время ненасыщенный. Я думаю, что здесь нужно поговорить о доверии и об авторитете духовного человека. Абстрактно я сейчас беру, это каждый пусть сам подумает о чем. Насколько для тебя лично в твоей жизни слова этого человека имеют вес? Мне иногда, знаете, приходится говорить людям, что не потому, что я как бы злой там или что, но я просто вижу, что человек вообще ничего не воспринимает. Но он мне может сказать, пастырь, я не пастырь для такого человека. Он сам себе пастырь. Понимаете, да? И это не потому, что я не хочу, это потому, что по факту я вижу, что я не являюсь для него никем. Более того, никогда ни на что не претендую. Ну вот представьте, ты озвучиваешь что-то вслух. Человек думает, да, что он там понимает. А по плодам-то видно. Жизнь, да? Многим людям кажется, вот когда человек, в принципе, человек приходит к Богу, вот в прошлый раз Слава, да, говорил о 4 типах людей, помните? Я себя к 4-му отношу. Потому что я с Богом, мне хорошо, и когда хорошо, и когда плохо, я с Ним. И люблю, чтобы было хорошо. Я же не мазохист. Но есть люди, которые приходят к Богу только под ударами, да? Я не говорю, что это плохо. Это такой вот построен так человек. Но даже вот в этой ситуации ему кажется, что когда ты говоришь человеку, послушай, начни жить с Богом, да? Нет, не хочу. Мне нечего посоветовать больше такому человеку. Почему? Объясняю. Потому что я до 30 лет тоже жил без Бога. Я не хочу долго рассказывать, но кое-что в этой жизни видел. А может даже и больше, чем кто-то другой. Но каждый свою меру. Правильно? И я точно знаю, что такое жизнь без Него. Как она пахнет, какая она на вкус, и как она выдыхается на утро. И все остальное, все знаю. Но я знаю также ту сторону жизни, которое не знает этот человек. Я знаю жизнь с Богом, какая она. А тот человек знает понаслышке. Когда-то у меня было понимание, что верующие люди – это люди слабые. Но сами ничего не могут. Знаете, когда сам стал верующим, я понял, что верующий человек, он самый сильный. В нем хватило духа встать на колени перед Богом и признать себя грешником. А раз он стоит на коленях перед Богом, уже не может он встать на колени ни перед чем другим. Вот оно преимущество. Люди склоняют свои колени перед властью, перед деньгами, перед могилой близкого человека, в скобках, перед смертью. Становятся на колени. Смерть пришла на колени. И все это выглядит не так, что как бы, да, я стою на коленях перед чемоданчиком с долларами, или кто-то там, я стою на коленях перед там этой с косой, которая приходит. Оно не так все выглядит. Но это именно то, что заставляет человека бояться и делать не так, как внутри он чувствует. Каждому из нас обращается Бог и говорит Святой Дух. Он побуждает нас. У каждого из нас есть совесть, я надеюсь. Вы знаете, что на иврите совесть – это мацпун, а компас на иврите – мацпен. Наша совесть – это наш компас, который нам показывает, где правильно. А у нас все время азимут другой. Мы идем не туда, куда надо. Чувствуем, что не туда, но все равно идем. Нафан помог исполнить Давиду свое слово. Писание говорит, что верующий человек, слово его должно быть «да-да» и «нет-нет». Когда-то Давид сказал, Соломон будет на царстве. И пророк помогает царю, которому дано обетование о семени Мессии, исполнить свое слово. Знаете, мы должны быть благодарны нашим братьям и сестрам, которые могут напомнить нам, что мы обещали когда-то, если мы забыли. Или по болезни не помним, или просто не в голове сейчас это. И вдруг нам напоминают, помнишь, ты сказал? Я так сказал? Да. Раз я так сказал, я так и поступлю. Вот таким должна быть наша реакция. Здесь достаточно сложное сплетение такое, потому что авторитет Давида, он по сей день имеет колоссальное значение для верующих людей. Так или нет? Это лишний раз подтверждает то, что у Бога все живы. Хотя тело его и кости истлели уже, но Давид, он живой. Так говорит Писание, я Бог Авраама, Ицхака, Иакова, я Бог живых, а не Бог покойников. И в нашу жизнь через 3000 лет, Давид жил 3000 лет назад, друзья, продолжает работать, продолжает иметь силу, его авторитет. И отсюда мы можем научиться. Давид тоже мог бы сказать, ну больной, старый, умирает, ну какая разница? Вы знаете, сколько людей думает, что после меня хоть трава не расти? Давид не был таким. Он мог бы сказать, ну ладно, Адония там уже, быков закололи, овец закололи, пир устроили там, провозгласил себя царем. В принципе, семя тоже мое, в принципе, он вообще... Старший сейчас сын, да, мог бы сказать, ну ладно уже, не трогайте их, пусть так и будет. Нет. Он позвал Батшеву, позвал Соломона, позвал Ванею, позвал Цадока и сказал им, посадите его на моего мула и помажьте его в цари и провозгласите его царем. И когда они это сделали, как раз у Адонии кончился в этот момент его пир. Ну, как бы к концу подошел. Он говорит, что там за движение в Иерусалиме? Что за движение в городе? А, так это Царь Давид провозгласил Соломона царем, посадил его на престоле и на ложе своем поклонился ему как царю. Понимаете? Вы представляете, у вас была в жизни такая ситуация, когда кто-то вот действительно вот так поступает, как Адония? Ну, вообще, какой-то беспредел делается, да, а человек себя чувствует абсолютно уверенным. Не надо бояться таких людей, друзья. Это самозванцы. Надо им дать хорошего пинка под зад. Самозванцами только так можно. Они понимают только язык власти и язык силы. По-хорошему не понимают. Это типичный пример того, как человек думает, что именно он должен быть назначен на ту или иную должность. В собраниях, в общинах тоже бывает так. Мне приходилось вот быть таким косвенным свидетелем, просто я знаю, вот, что в одной из общин вот рукополагали служителя, я там тоже был приглашен, как рукоположенный служитель. И там был человек, который уверен был, что он должен быть пастырем. Он станет преемником вот этого состарившегося уже пожилого старца, который эту общину открыл когда-то, вел ее долгое время, потом заболел и уже как бы по болезни не мог, хотя чудом остался жив. И вот он именно этот человек, который эту общину открывал, который ее рожал в муках, как Артур сегодня говорил, да? Он сказал, вот этот будет пастырем, вот он будет моим преемником. Половина общины не приняли его, не захотели. Знаете, у меня вопрос, если вы доверяли этому человеку, как же вы не доверяете его выбору? Я знаю просто, он молился несколько месяцев, чтобы Бог ему показал, кто. И показал ему Бог. Он правильно сделал, что рукоположили именно этого брата. Он не побоялся вступить в конфликт даже с общиной и с теми людьми, которые, они же в церковном совете, они же старейшины, почти уже пастырь, вот-вот он, да? Раз. И что внутри у того человека, как вы думаете? Обида, зависть, бунт, несогласие? Никогда в жизни он не примет. Так же точно и Адония не принял, что Соломон царь. Он такую гадость сделал. Когда мы читаем Писание, людям кажется, ну что он такого попросил? Ну Ависагу попросил себе, ну что такого? Дело в том, что в то время, раньше, если, ну вы помните, да, какой совет Ахитофел дал Авессалому? Он говорит, ты палаточку поставь на кровле, и пока Давида нету, войди в гарем его. Переспи с его женами, это было 10 наложниц Давида, но это его были фактически жены. И это как бы означало, что теперь он царь, он теперь власть имеет. В Библии это вообще колоссальный, колоссальный символ. Почему? Потому что когда Иосифу предлагают переспать с ним жена Путифара, помните? Он говорит, как я могу совершить такое зло в глазах Господа. Он говорит, вот в доме хозяина моего, я всем управляю, у меня все ключи, финансы, деньги, потоки, все, все рабы. Чем он отличался от Потифара в его доме? Только одним. Он не спал с его женой. Все остальное он распоряжался как своим. Понятно? И если бы он с ней лег, кто такой Потифар теперь? Да никто. Но он этого не сделал. А Авессалом сделал. И когда Давид вернулся в Иерусалим, вот эти 10 женщин до конца своих дней жили как вдовы, написано. Отдельно он к ним уже не ходил. Они уже осквернены были. И когда Адония приходит, Ависага, мы знаем, она, он не спал с ней, да, сунамитянка. Она просто грела его. То есть в то время не было электричества, не было электропростыней или одеяла, что там есть, я не знаю. Я не пользуюсь. Люди знали, что согреться можно только от тепла именно женского тела. Вот что интересно, да? Потому во время войны, кстати, тоже так отогревали людей, замерзших, которые вот должны умереть, только теплом человеческого тела. Преимущественно у женщин. Это вот Балтийское море, там, я не знаю, если кто-то читал Пикуля «Реквием каравану ПК-17», там описано, что именно вот так вот отогревали людей, которые падали в эту ледяную воду. И вот эта Ависага, ее нашли в Израиле, и она лежала и грела Давида, и Писание четко говорит, он с ней не имел интимной близости ни разу. Но если бы Адония ее взял себе в жену, это фактически как будто он царем становится. Поэтому, когда он приходит к Батшеве, и он говорит, слушай, пойди договорись с царем, с Соломоном, пускай даст мне в жены Ависагу. И Батшева приходит и говорит Соломону. Соломон говорит, а что ж ты тогда и царство не просишь Адонии? И он говорит, ну вообще уже берегов не видит человек. И он посылает в Анею, он пошел, его убил прямо вот сейчас на месте. То есть там не было никаких разбирательств, ничего. Потому что Соломон его предупредил. Когда Адония провозгласил себя царем и услышал, что Соломон на царство помазан, что он сделал? Он побежал к жертвеннику, взялся за роги жертвенника. Ему пришли, говорят, пошли с нами. Ему Соломон говорит, не бойся, если все будешь нормально делать, будешь живой, иди к себе домой, сиди тихо. Он потом приходит, просит себе Ависагу. И тогда Соломон говорит, так, все. Разговор закончен с этим человеком. Посмотрите, как меняется ситуация, да? Очень похоже на ситуацию во время Пурима с Мордыхаем, когда Пур изменился. А здесь то же самое, но здесь тоже вот человек, пророк Натан, он берет в свои руки как бы ситуацию. Дело в том, что пророки всегда знают, вот в какой момент надо сделать конкретное вот это действие. Нам иногда кажется, ну как это может сработать? Ну все против меня. Ну ты просто пойди. Ты просто сделай шаг, ты просто скажи. Мне это всегда напоминает ситуацию, когда еврейский народ переходил Иордан возле Иерихона. Помните? И священники, которые несли ковчег, Иисус Навин сказал им, вы войдите в воду, да, с ковчегом. И Писание говорит, когда ноги священников погрузились в воды Иордана, только тогда вода остановилась. Очень часто люди стоят на берегу даже с этим ковчегом и ждут, пока остановится вода. Они как бы говорят, Бог, ты сначала воду останови, а потом я перейду. Бог говорит, нет, дружище, ты давай иди, а я сделаю свою часть. Вот это называется шаг веры. Когда несли ковчег, я уверен, что вода остановилась только тогда, когда задние погрузились ноги их в воду, а не передние. Передние там уже по грудь могли стоять. Я не знаю, как другие, я часто переходил Иордан вброд во многих местах. Ира это видела неоднократно. Иордан можно перейти только по диагонали. По пояс вот воды, там же камни, дно камни сплошные, там ногу не поставишь, как здесь. То есть ты ставишь и пробуешь, поставил, дальше двигайся, вот идешь. По пояс, когда воды, у тебя вода аж вот сюда течение забивает тебе, подмышку аж. Хотя воды по пояс, ты где-то чуть оступился, подсел, тебя уже почти с головой, да. И ты реально переходишь вот реку по диагонали, потому что течение как бы помогает тебе двигаться, помогает тебе идти. И я думаю, что те священники, которые были впереди, даже если они по пояс зашли в эту воду, представьте, а вода еще не останавливается, а они все равно идут. И брода там не было, но вода остановилась. Нам нужно доверять, потому что Иисус Навин был пророком. почему я его взял в пример, в еврейской Библии книга Иисуса Навина относится к Невиим, относится к пророкам, ранним пророкам. И он сказал как пророк: идите и несите ковчег. Да? Мы перейдем. Когда мы доверяем духовному человеку или лидеру, да, в этом тоже будет действовать Бог. Потому что Он хочет, чтобы Его воля осуществилась. Если Он наметил, что на царстве должен быть Соломон, будет Соломон. И те люди, которые приняли участие в этом всем, вот мы о них читаем в Библии. Давайте просто извлечем из этого действительно полезный урок, чтобы мы прислушивались просто к словам тех людей. Причем обратите внимание, кто-то, вот Нафан, да, Батшева, они же все время в контакте были, так или нет? Это не то, что со стороны пришел пророк, или вот вчера вот на домашке, да, Дима рассказывал, что есть там тенденция такая, вот в Беларуси братья, даже служителя, любят гонять по пророкам, так называемым, что для меня это... Этот сказал нет, тот сказал нет. Он находит того, кто говорит да, и делает, что тот сказал да. Понимаете? Да я вообще не вижу смысла ходить. Иди и делай то, что ты хочешь. Зачем тебе это нужно? Ты же все равно делаешь свое желание, как бы, да? А зачем тебе подтверждение? Поэтому те люди, которые... Вот мы имеем общение с ними, связь, вот мы друг с другом, да, мы лучше всех знаем ситуацию, мы лучше всех способны ее проанализировать и что-то подсказать или посоветовать. Я просто желаю, чтобы мы с вами могли в своей жизни определить, где воля Бога, а где человеческое что-то. И не забывать о том, что исполнить волю Божью мы можем только, когда сами, как люди, как человеки, примем участие в этом. Не нужно ждать, что гром с неба прогремит, или там, я не знаю, какое-то сверхъестественное действие. То, что мы верующие, это уже сверхъестественно. Понимаете? Я думаю, многие из нас не один раз убедились в жизни. Обстоятельства против нас. У меня такое было. И я не лучшим образом что-то делаю. Но все равно выбирают меня. Почему? Бог так хочет. Не потому, что я лучше, а потому, что Он что-то хочет кому-то говорить через меня. Что-то сделать, помочь. Просто хочет видеть меня там. На работе, например. У меня шансов может быть в 5 раз меньше, чем у другого человека. Но ты иди, ты попробуй. Возьмут тебя. С университетом способного не возьмут. Сыграть может вот фактор выбора. Написано, кто управляет сердцем людей? Даже сердцем царя. Вот может понравиться что-то в тебе. И тебя возьмут. Симпатия. Обычная просто вещь. Я еще раз говорю, что тема может быть не очень такая, как бы кажется, да, там супердуховной, но через вот эту ситуацию Батшева, слушаясь пророка, спасает себе жизнь, жизнь своему сыну и будущее Израиля, то есть всего государства, четко определяется. Потому что в дни Соломона 40 лет, за 40 лет государство Израиль достигло колоссального процветания, и после этого ни разу не было вот на таком уровне. 40 лет не было войны, был построен храм Богу, самый величественный, самый богатый, самый-самый роскошный. И это стало центром религиозной жизни для не только еврейского народа, но и для других народов, для людей из других народов, которые тоже хотели веровать и приходили и поклонялись в этом храме живому Богу. Возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит нас, чтобы мы просто имели мудрость иногда слышать, что нам говорит Бог через других людей. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за милость Твою, за любовь Твою и за то, что Ты учишь нас через Священное Писание принципам, по которым осуществляется Твоя воля. Благослови, чтобы каждый из нас имел твердость, имел границы и знал хорошо эти личные границы, чтобы мог осуществить Твою волю. Каждый из нас на своем месте. Благослови, помоги и научи нас защищать свое призвание, защищать территорию, которая дана нам в духовном мире. И пусть Твоя воля во всей полноте исполнится в нашей жизни и в жизни нашей общины. Искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.